Глава 23. Артур. Минут 10 спустя, когда босой ногой выжимаю газ своей тачки, мне уже не орать хочется, а башку ему снести. Со свистом сдаю назад, из-под колес веером разлетается щебень. Пока выкручиваю руль, затормозив, Рафа стучит в окно. «Подожди ты!» Он суется внутрь, когда опускаю стекло. «Я с тобой поеду!» «Рафа!» Повернув голову, очень членораздельно прошу я. «Иди нахрен!» «Да твою мать!» Он ударяет ладонью по крыше. «Куда она денется? Найдем сейчас!» «Отойди!» Изобразив терпение, отходит. Газую вниз по улице, рассчитывая на то, что она далеко не могла уйти. На такси уехать тоже. Я здесь ни одной машины такси в жизни не видел. Дом этот даже на Яндекс.Картах не отмечен, как и половина строений поселка. Владельцам так больше нравится. Минут за 10 насквозь проезжаю центральную улицу и торможу у выезда на шоссе, пытаясь упорядочить в башке эту информацию. Пока она укладывается, на автопилоте разворачиваюсь и стартую в обратном направлении. Рафа топчется у ворот, когда мимо проношусь. Понимаю, что это идиотизм, но все равно километра 3 протягиваю, потому что действую без логики совершенно. Свернув на соседнюю улицу, тоже от начала до конца проезжаю, но в этом муравейнике крутиться все равно, что пальцем в небо тыкать. Плюс ко всему, я и сам здесь ни черта не ориентируюсь. Проблема свелась бы к минимуму, будь мой телефон в рабочем состоянии. Но его залило водой достаточно, чтобы он вырубился намертво. А выучить номер Яны Волгиной наизусть я как-то не додумался. Видимо, зря. Логин своего телефонного аккаунта я не помню тоже. Это еще один килограмм дерьма. Как ни бредово, но единственный общий знакомый у нас — это ее долбанутый дружок Чупа, и номер ее телефона у него теперь выжжен в сознании. Когда проводил с ним разъяснительную беседу, обещал, что следующее заявление в ментовку от Яны не потеряется, даже если на город гребаный метеорит упадет. И тогда летние каникулы у этого пацана очень сильно скорректируются. Так сильно, что он заплачет. Судя по всему, наше знакомство с ним еще не окончено. Нет. Оно, сука, только начинается. Датчик показывает 28 градусов за бортом. Ношусь по узким улицам, и все мимо. Рафа продолжает подпирать забор, когда возвращаюсь и торможу рядом, оставляя на расплавленном асфальте след своих шин. Насквозь мокрые штаны в тандеме с кожаным креслом подо мной — букет отстойных ощущений. Но у меня все тактильное напрочь отбило. Мозги соображают, как шальные, и пульс по венам лупит. Сжимая руль, думаю. Рафа снова в окно суется. «Она у тебя Копперфильд?» — спрашивает он с раздражением. Даже его юмор сейчас меня не вставляет. Я даю это понять взглядом, когда поворачиваю голову. Прошу его закрыть пасть и не произносить ни хрена из того, что не относится к делу. «Давай тоже тачку выгоню». На пороге дома появляется Влада. Приставив к колбу ладонь, смотрит на нас. Она для меня сейчас абстракция, как и все вокруг. Напрочь откатилась. Перевожу глаза на Рафу и велю. «Найди мне ее номер». «Где?» — вздыхает он. «Где хочешь!» Ору я. «На ресепшн качалки позвони!» «И кто мне там ее номер даст?» «Я не знаю, Рафа», — цежу я. «Но если не найдешь, дам тебе я в табло». Злится, отваливая от машины. Оба понимаем. Этот день не закончится ни для меня, ни для него, пока мы не найдем нашу пропажу. На его даче много всякого разного эпичного случалось. Но ничего с угрозой для здоровья и психики, потому что круг нашего общения по большей части адекватный. Теперь же неадекватным я чувствую себя. Снова жму на газ и следующие полчаса верчусь по поселку, пару раз заплутав. Клиренс моей Ауди позволяет ничтожное количество маневров в этой заднице мира. Чтобы не сесть на брюхо, от некоторых направлений отказываюсь. И начинаю закипать. По-настоящему. Потому что моя чахлая интуиция все настойчивее талдычит. Мои потуги бесполезны. Если бы был шанс найти Яну здесь вот так, с разбега и с расчетом на удачу, я бы уже нашел. Запоздалым эффектом меня припечатывает злость на нее саму. За этот тупой поступок, который в моей башке никак не укладывается. Грёбаный детский сад. Грёбаный. Дернув ремень, пристегиваюсь и направляюсь к выезду на шоссе, потому что бак почти пустой. Заправка в паре километров. Планировал заехать туда на обратном пути. Отсутствие под рукой телефона неимоверно бесит, как и волнение, которым пропитан весь. Я волнуюсь, и у меня мозги клинит. Пищание датчика бензина раздражает. Разгоняюсь до 150, чтобы поскорее закрыть проблему и назад вернуться. Заехав на заправку, торможу у свободной колонки и быстро выбираюсь из салона. То, что я босой, вспоминаю мгновенно. Пятки жжет, пока трусцой бегу в мини-маркет. Внутри женщина-кассир рассматривает меня и фыркает. «Ты часом не стриптизер?» «Нет», — отвечаю я. «Боком повернуться? Или так пробьете?» Вместе с напарницей хихикают. «Шестая колонка?» — спрашивает она. «Сколько?» «До полного». Рябь перед глазами не мешает по сторонам видеть. Поэтому боковым зрением цепляю сидящую за столиком кафе фигуру. Реагируя на мой голос, она резко вскидывает голову, которую прятала между согнутых рук. А у меня одновременно отказывают все тормоза.